Глава 15. Страшные истории про непослушных собак. Подруга выложила в сети фото, где она в обнимку со своей собакой. «Ты что ли обиделась? Ладно, давай обниматься. Только так, чтобы никто не видел». И настоящий кобель полез целоваться. Он вообще сейчас обостренно реагирует на все, что, по его разумению, ставит под сомнение его взрослость. Вот и Халти сперва не взлюбил. Халти – это недоуздок для собак. «Мам, почему ты на меня надеваешь эту штучку, когда мы на прогулке ходим? Мне она не нравится». «Эта штучка помогает тебе не тянуть поводок. Ты же не хочешь шли под горящим фонарем? Да перед публикой. И ринг сделали, и на пузе ползали, и выдержку с канатиком показывали, и полежку на асфальте игнорировали. Дядька был в восторге, сказал, что такого же умного себе заведет. Хотел денег дать за представление, но мы скромные не взяли. Моя кошка опять назвала бы меня дурочкой».